По сути, открываются немыслимые возможности по осуществлению контроля над планетой, а то и всей Солнечной системой. Боюсь, времени у них на это не хватит. Ксандр отставил в сторону свою чашку. Предлагаю подойти к концу нашей беседы и подвести некий итог наших умозаключений. Задачи поставлены, способы решения обозначены. Слишком мало исходных данных. Мне нужно время на разработку плана и обдумывание деталей. Мне еще во многом нужно разобраться. Зольен Спа одобряюще кивнул. Для достижения цели мы окажем вам всевозможную поддержку. Нам не стоит уповать на благоразумие землян. Все знают, во время первого испытания атомной бомбы земные ученые не были уверены в том, что цепная реакция не запустит скрытые механизмы и не уничтожит всю планету. Не были уверены, однако взрыв произвели. Зольен Спа одним глотком допил свой напиток и отставил чашку в сторону. Пороговый уровень невмешательства преодолен. Сами того не подозревая, люди уже в который раз генерируют явную и прямую угрозу нашей успешной жизнедеятельности. Мы не можем себе позволить даже мысли о потере узлового форпоста в этой Солнечной системе из-за опрометчивых действий местных аборигенов. Вы должны изменить существующую реальность, способную привести к аннигиляции планеты и, как следствие, к нашим безвозвратным потерям. Пусть люди изучают эти капсулы другими способами. Кстати, это явление уже включено в сферу нашей научно-исследовательской деятельности. Сталкеры. 27 июня 2015 года. Лагерь новичков юго-западного сектора зоны отчуждения. Денис проснулся первым, однако, закинув руку под голову, продолжал лежать на спине, уставившись в сводчатый потолок палатки. По ту сторону непромокаемой ткани, разноголосыми переливами дружной трели и обычным чириканьем, шумно и весело встречала новый рассвет пернатая живность. Откуда-то издалека пришел приглушенный лай собаки, тут же растаявший в стрекочущем шуме тяжелой винтокрылой машины. «Вот почему старатель запрещает расчищать заросли кустарника и дикого винограда», — подумал Денис. «Чтобы с воздуха или из космоса не были видны серьезные изменения на местности. Отремонтированные жилые дома будет сложно обнаружить в густых лесных зарослях. А вот на борьбе с бурьяном и чертополохом я успел натереть себе кровавые мозоли». С правой стороны послышалось сопение. Продолжая держать глаза закрытыми, Александр повернулся на спину и, приподнявшись, сел. Через какое-то время он неожиданно хрюкнул, затем глубоко вздохнул и сонно спросил. «Который час?» «Надо полагать, около 5 утра». Денис отбросил в сторону простынь и, поджав под себя ноги, принял вертикальное положение. Порывшись в глубине объемного рюкзака, стоявшего у изголовья, он достал зубную щетку, мыло и тюбик с зубной пастой. Саша приоткрыл один глаз, наблюдая за тем, как его друг неохотно покидает палатку и тут же бухнулся на матрас, обняв подушку. Выбравшись наружу, Денис осмотрел свои туфли, надел их на босу ногу, сдернул свое полотенце, висевшее на бельевой веревке, натянутой между двух молодых деревьев, и, как бы нехотя, побрел в сторону общего умывальника. Утро выдалось солнечное и безветренное, только из зарослей высокого кустарника тянуло сыростью, прелью и освежающей прохладой. Пригнувшись к земле и подставив голый торс под тонкую струю холодной воды, Максим громко фыркал, энергично смывая с себя мыльную пену. «Ух! Ах!» Денис подошел к умывальнику, повесил на крюк свое полотенце, затем выдавил из тюбика горошину мятной зубной пасты. «Как прошло ночное дежурство?» Макс выпрямился, закрутил вентиль и, взяв в руки свое махровое полотенце, быстрыми движениями избавлялся от бодрящей влаги на своем теле. «Фух! Доброе утро! Без происшествий, дружище! Ты сегодня что-то рановато поднялся!» Умывшись холодной водой, которую вчера заблаговременно наносили ведрами в большую пластиковую бочку ярко-синего цвета, поднятую затем на высоту 3 метра при помощи троса, блока и ручной лебедки со странным названием «Жак», удобно и скрыто расположенную среди могучих ветвей старого дуба, Денис вытер лицо полотенцем и присел на рядом лежавшее бревно. Вода к умывальнику и душевой поступала по старому поливочному шлангу на общий распределитель, состоящий из обычной металлической трубы и нескольких вентилей. Максим присел за стол, на котором были сложены его вещи, и с интересом рассматривал свежую дыру на своей легкой курточке армейского образца. «Да, я даже не могу себе представить, откуда она у меня взялась». Денис бросил беглый взгляд на куртку и незамедлительно озвучил свое предположение. «По шву. Видать, зацепился где, и старые нитки не выдержали». «Может, и так». Рация, прикрепленная к нагрудному карману, издала короткое шипение, затем ее динамик воспроизвел взволнованный голос Аркадия Филипповича. «Со стороны высоковольтной линии, из лесополосы, по грунтовке, к нам движется колонна странных, скорее всего, самодельных транспортных средств». Максим взял в руки рацию. «Странных? Сколько их?» «Вижу три машины и пару мотоциклетных колясок. Не военные, это точно». «Понял тебя. Сейчас подойду». Немного подумав, добавил. «Внимание всем! С этой минуты соблюдать радиомолчание». Макс накинул курточку на голое тело, схватил со стола портупею с тяжелой кобурой и, мельком глянув на Дениса, произнес тоном приказа, не требующим возражений. «По-тихому поднимай всех. Пусть будут наготове. Утро обещает быть насыщенным». Аркадий Филиппович не заметил, как в его секрете появился Максим. От неожиданности он вздрогнул и недовольно чертыхнулся. «Так портки обделать можно!» Макс дружески положил ему руку на плечо и вопросительно прошептал. «Смечтался, дедуган!» «Сам ты, дедуган!» «Ладно, ладно, Филиппович, не шуми! Я же любя!» Он всмотрелся вдаль и потянул руку за электронным биноклем, который был им честно экспроприирован в разбившемся армейском УАЗе. «Дай-ка мне эту штуку!» В авангарде небольшой колонны шли два армейских мотоцикла с колясками и пулеметчиком. Затем два крытых теном грузовика ГАЗ-66 и замыкал шествие камуфлированный малогабаритный вездеход на гусеничном ходу, силуэтом отдаленно напоминающий БМП, только без башни. Судя по всему, самоделка, собранная из подручных средств на шасси трактора ДТ-75. Максим выставил максимальные увеличения, отчетливо прочитав номерные знаки на автомобилях. Так, дистанция чуть менее километра. Судя по имеющимся номерным знакам на грузовиках, они с большой земли. Харьковские номера. Нужно оповещать старателя. В следующее мгновение вздрогнуть от неожиданности пришлось обоим наблюдателям. «Я уже здесь, ребятки. Что тут у вас?» ПДА старателя издал легкий мелодичный звук и начал тихо вибрировать. Он достал его из нарукавного кармана и, вглядевшись в монитор, констатировал. «О, звонок от старого друга! Вовремя, однако!» На монитор вышло фото Гришки Когтя, уже около 3 лет служащего в одном из подразделений группировки «Долг». Старатель снял трубку и поднес ПДА к уху. «Привет, старина!» «Здорово! Вы там не обделаетесь со страху? Я тут вам привет везу от генерала Воронина с наилучшими пожеланиями на будущее». Старатель усмехнулся. «Ты вовремя позвонил, а то мои орлы уже 10 минут держат вас на прицеле». «На прицеле рогаток? Ха-ха, встречайте, сейчас уже будем». Связь прервалась. На всякий случай людей отвели за черту поселка в потаенные места. В лагере остались только старатель, Максим и Аркадий Филиппович. Натужно шумя двигателями, колонна выехала на асфальтированную улицу поселка. Заехав под естественный свод зеленого туннеля из старых и мощных деревьев, машины остановились, заглушив двигатели. Открылась пассажирская дверь первого грузовика, и на обочину дороги спрыгнул вооруженный сталкер в форменной одежде со знаками отличия группировки «Долг». Управляющий лагеря «Новичков» и «Долговец» не торопясь направились друг к другу. Старатель с изумлением отметил для себя, что мотоциклисты сопровождения имели знаки отличия группировки «Свобода». Садясь, оба сталкера крепко обнялись. «Извини, но мы не можем здесь долго задерживаться. И так на себя много внимания привлекаем. Ночью встретили груз с большой земли. Теперь моя задача — сопроводить его к месту назначения. Как только Воронин узнал, что ты вернулся в зону и снова основал лагерь новичков, распорядился, чтобы наш маршрут пролегал через твое поселение. Полуобернувшись, Гришка подал знак, и из кузова грузовиков на асфальт спрыгнуло несколько человек. Открыв свой походный планшет, Гришка достал лист бумаги и ручку. «Пошли, подойдем поближе». Сталкеры быстро сгружали на обочину картонные ящики в вакуумной упаковке. Гришка коготь подвел к коробкам старателя и протянул ему лист с ручкой. «Мы оставляем тебе безвозмездно 50 комплектов новенькой, только недавно разработанной и пошитой по заказу сталкерской одежды. Да ты не менжуйся, расписывайся в получении. У нас все точно, как в аптеке». Старатель осмотрел коробки, затем заглянул в Гришкины карие глаза. «Это какой-то розыгрыш? Я что-то ничего не пойму». «Все просто, старина. Пока ты отсутствовал, в зоне произошли большие перемены». «Тогда чего, я не знаю. Вроде за новостями следил, по мере возможности, конечно». «У нас, как всегда и везде, все секрет и ничего не тайна. В междоусобных войнах мы сильно истрепались. Дело-то ясное. Больше всего на свете жертв требует военное искусство. Да и зона нанесла большой ущерб всплеском внезапной аномальной активности. Вот и появились у нас и хорошо окрепли ранее мало кому известные силы третьего порядка. Эти две группировки, по сути, враждебные, поделили зону и правят бал среди людей. Открыто не враждуют. Совместно, понимаешь ли, разработали правила общего поведения, основанные на какой-то там технологии, забыл уже, как называется, и неукоснительно им следуют. Старейшины выступают связующим звеном. Что долг, что свобода, теперь на службе, и не враждуют друг с другом, как это было ранее. И не только потому, что им просто запретили. Идеология, понимаешь ли. Ну, ты мне сейчас просто взял и глаза раскрыл. А вот это-то что? Меня таким способом в долги вгоняют? Старатель указал на коробки. По-моему, я произнес слово безвозмездно. Здесь, брат, тонкая политика. Все с благословения старейшин. Ты сам знаешь, все группировки в зоне заинтересованы в притоке молодняка. Лишнее отсеется само, благодаря естественному отбору. А пока они не сделают осознанный выбор, молодых решено было всячески поддерживать. Они должны понимать, что не одиноки в этом мире. Что о них знают и помнят. Понимаешь? Они должны знать, что являются частью чего-то большего. Ну вот и родилась идея. Собрали деньги, разработали практичный и эргономичный дизайн, заказали пошив на большой земле. Поверь, бывалые сталкеры берут с удовольствием и хорошие деньги за это платят. А новичкам, кто проходит обучение в спецлагерях наподобие твоего, решено выдавать бесплатно. В этой бумажке ты и расписываешься за то, сколько получил комплектов для своих настоящих, имеющихся в наличии и будущих птенцов. Только выдавать никому попало, а лучшим из лучших. Новая партия спецодежды будет не скоро. Старатель взял в руки ручку и лист бумаги. И кто это все придумал? Есть еще умные люди на этом свете. Да ты не сомневайся, изделия наивысшего класса создавались по военному стандарту с помощью современных технологий. В пошиве использованы ткани с применением мембранных материалов и хлопкополиэфирной ткани типа «Рикстоп». Такую материю сложно разрезать ножом. Она обладает высокими гигиеническими свойствами, повышенным сопротивлением к изношенности, не мнется. Имеется грязеотталкивающая тефлоновая отделка. В комплект входит легкая полевая обувь из мягкой гидрофобной кожи с резиновой облегченной литой подошвой и антибактериальными стельками. Это ж просто клад, а не одежда. Гришка сконцентрировал свой взгляд куда-то за спину собеседника, и это не осталось незамеченным. Старатель инстинктивно обернулся, тут же нахмурив брови. К ним подходила молодая стройная девушка в цветастом сарафане, совсем недавно и довольно необычным способом появившаяся в их лагере. Как бы она ни сердилась, упорно называя свое имя, возможно, и вымышленное, ребята окрестили ее русалкой. «Лесные сирены поют свою песнь на рассвете». На этот раз брови управляющего лагерем от удивления поползли вверх, соорудив крышу домика. «Что? Не понял». Гришка-коготь замер на мгновение, и окружающим вдруг показалось, будто какой-то скрытый механизм с натугой провернул шестеренки в его голове. Он молча кивнул девушке и, положив руку на плечо старателя, твердо сказал. «Это наш человек. Мы забираем ее». Функционеры.